Глава 8. Ночная прогулка или как правильно заходить в хату. Ночью выходить было опасно из-за особой активности рядовых Сереж и различных мутантов, вроде той кошечки. Но мне как раз такие мутанты нужны. А еще нужно проверить несколько опасных мест, в которых могут быть выжившие, которые могут быть вооружены. В общем, прогулочка обещает быть веселой, но я люблю веселье. До диагноза жил как серая моль. Работа, дом, работа, дом. Из развлечений было набухаться с друзьями или залипнуть в сериал, игру, книгу. После того, как я узнал про свою опухоль, мое мышление сильно поменялось. Не хотелось тратить последние месяцы на скучную рутину, от которой меня уже тошнило. Но и след в истории оставлять желания не было. Вот что им это даст после смерти? Их ведь уже не будет. В загробную жизнь я не верю. Хотя какая ирония получается. В общем, я начал жить по полной. А точнее, доживать. Клубы, экстремальный спорт, байк, например, купил себе. В общем, попробовал все, что не решался при своей стандартной жизни. И знаете, это затягивает. Теперь, когда у меня есть время, да и новые способности, я хочу снова почувствовать себя живым. Адреналин и близость смерти мне в этом помогают. Когда меня едва не разорвало гранатой, я очень даже оживился. Улица была еще грязнее, чем в предыдущую вылазку. В различные закоулки ветром принесло кучу мусора. Пустые банки, бутылки, обрывки газет и пакетов. Многие машины были побиты, поцарапаны. У некоторых отсутствовали лобовые или дверные стекла. Похоже, их обшаривали в поисках чего-то полезного. Или же водители и пассажиры, обратившиеся прямо в машине, выбрались наружу. Недалеко от моего дома было несколько заведений. Кафешка, бар, ювелирка, магазин вейпов, барбершоп, магазин одежды и парикмахерская. Последние два я уже проверил. В ювелирке и вейп-шопе, думаю, искать нечего. А вот в кафешке и баре может быть как полезная еда, выпивка, так и скопление народа. Странно еще, что пропали мобильные центры вакцинации. Перед приходом тумана правительство уже насильно всех вакцинировало. Я старался этого избежать. Нахрен мне вакцина, если у меня рак. Я всеми силами избегал вакцинации. Обходил мобильные пункты за километр, старался не контактировать с репортерами и людьми в форме. Теперь бы я с радостью нашел хоть одну дозу этой штуки. Знал бы, что такое будет, заранее затарился бы вакциной. Хотя, что если этот вирус как раз и вызван вакцинацией? Не удивлюсь, если честно. Нашему правительству у меня доверия нет совсем. Может, они все это и устроили? Вот только зачем? Какой смысл управлять мертвым государством? Интересно, это во всем мире такая херня или только в России? Начать поиски решил с кафешки. Заодно обзаведусь вкусным кофе. Можно еще попробовать какой-нибудь джем. Если вкус лимона только улучшает кофе, то могут быть и другие сочетания, которые мне понравятся. В кафешке было людно. Правда, все люди были альтернативно живы. Десяток Сереж и все мужики. Странно. Хотя нет, ничего странного. Только сейчас вспомнил, что здесь работает очень сексапильная бариста. Не помню, как ее звали, но мужиков здесь всегда было много, и все мечтали с ней переспать. Но теперь у них появился шанс. Уровни небольшие, от 2 до 4. Судя по разорванным телам на полу, подкачались они прямо здесь. Только почему все они перебили друг друга? При моем появлении Сережи повернулись в мою сторону и уставились изучающим взглядом. Но не все, только высокоуровневые. Вторые и третьи уровни все так же бесцельно слонялись по кафешке или просто пялились в одну точку. 5 уродцев, впрочем, не уродливее, чем я, смотрели на меня со злобой и недоверием. И с каждой секундой в их взгляде было все больше ненависти. Будто понимали, что я не совсем один из них. Или просто чувствовали во мне угрозу. Одному мне с ними не справиться. По крайней мере, грубой физической силой. Но это и не нужно. У меня ведь есть кое-что получше. Мозги. Настроившись на общение на их языке, который с недавних пор стал и моим, я как можно увереннее заговорил. «Ну что, собаки, будем знакомиться? Кто у вас главный? Или мне всех вас перебить?» Устрашение не подействовало. Пятерка злобно зарычала, и меня начали окружать. Причем помимо четырехуровневых, Сереж, к ним присоединились и остальные. Я выбрал самого крупного из их толпы и быстрыми шагами приблизился к нему, обнажив свои когти. В первый удар я вложил всю свою силу и проткнул здоровяку череп в районе глаз. Криттануло. Мертвяк пошатнулся, затем рухнул на пол. Я с пафосом стряхнул с когтей кровь. Заражение уменьшено на 0,01%. Текущий уровень заражения 80,79%. Сережи замерли, словно боялись стать следующими. «Еще раз спрашиваю, кто у вас главный? Или я убью вас всех, а потом сожру?» Рявкнул я, добавив в голос металл. Все отступили от меня на шаг, и я уже радовался победе, но тут из подсобного помещения вышла она, бариста. Ее окровавленная и частично разорванная одежда официантки подсказывала, что убила и съела она немало своих поклонников. Об этом говорил и шестой уровень, и гипертрофированные мышцы с костяными наростами. От сексапильности девушки ничего не осталось. От нее веяло смертью. Мертвячка выпустила из своих рук когти побольше и поострее, чем мои. Но самым неприятным был ее следующий шаг. Она направила руку на меня, и ее когти отделились и полетели в мою сторону. Я едва успел среагировать и пригнуться. Окна позади меня разлетелись вдребезги, а все Сережи разбежались в разные стороны. В это время красотка уже бежала ко мне. От ее шагов аж вибрация расходилась по полу, а вся уцелевшая посуда на полках и столах дребезжала. Я достал из инвентаря свой последний аргумент — калаш. Патронов у меня было немного, но экономить их в этот момент было бессмысленно. Зачем они мне, если меня сожрут? Прогремела автоматная очередь. Я всадил в нее десяток пуль, но этого было мало. К сожалению, патроны закончились, а девушка с бэджиком Наталья была уже в паре метров от меня. Я бросился ей под ноги, как профессиональный борец. Правда, до их уровня было далеко. Мои ловкость и скорость оставляли желать лучшего. Однако силы было не меньше, чем у Наташи. Она рухнула лицом вниз, едва не придавив меня своей массивной тушей. А я быстро откатился в сторону, после чего забрался ей на спину и принялся дырявить ее с неистовой жестокостью. Сам не знаю, что на меня нашло, я впал в ярость, как от мерзкой музыки, но при этом мои силы и скорость как будто на порядок увеличились. Раньше у меня никогда бы не поднялась рука на женщину, но и это уже не женщина и даже не человек. После нескольких ударов вся ее спина и затылок были в дырах, а я получил опыт и ДНК. Получено 660 единиц опыта. Получено 112 единиц ДНК. Получена новая мутация. Выстрел когтями, уровень 1. Время восстановления одного когтя 22 часа. Чем меньше когтей у вас осталось, тем быстрее восстанавливаются. Ух ты! Я получил ее способность. Правда, был в ней один небольшой недостаток. После выстрела когти восстанавливались очень долго, почти сутки. Проще с автомата шмалять. Хотя урон от них, как по мне, в разы больше. Да и снаряды, по сути, бесконечные. Нужно только ждать их восстановления. Сережа смотрели на все это из своих укрытий. Заражение уменьшено на 0,01%. «Есть еще желающие?» — громко спросил я. Желающих не было. Теперь вместо ненависти и злобы в глазах Сереж был страх и уважение. «Теперь я здесь главный. А если кто не согласен, можете сказать мне это лично», — произнес я, поднимаясь. Смельчаков не нашлось. Никто даже в полный рост не выпрямился. Все как шныри какие-то в полуприседе смотрели на меня из-под лобья. «Подошли все сюда», — приказал я. но никто не шелохнулся. «Быстро!» — рявкнул я. Сережа зашевелились и, медленно, не вставая в полный рост, побрели ко мне. «Будете выполнять мои приказы, сражаться на моей стороне, убивать всех, кого я прикажу, ясно?» «Ясно!» — в разнобой не очень громко забубнили они. «Хорошо, а теперь можем отпраздновать смену власти. Разрешаю вам сожрать этих двоих», — указал я на тело моей первой жертвы и Наташи. Мертвяки словно не верили мне, даже не прикоснулись к телам. Я же демонстративно отошел от них и принялся рассматривать стеклянные или пластиковые банки с кофе, которые частично остались на своих полках, а частично попадали на пол. Некоторые разбились, некоторые уцелели. Позади послышалось чавканье. Первые, видимо, самые голодные, принялись трапезничать. За ними подтянулись и более слабые. А мне даже не верилось, что я так легко одолел равного мне соперника, да еще и местную шпану построил. А почему бы и нет? Уже давно заметил, что у них развит стадный инстинкт и чувство иерархии. Кто сильнее, тот и главный. На данный момент я здесь самый сильный. И даже если кто-то из них повысит свой уровень, я с ним справлюсь. Вот если бы они толпой на меня напали, мне пришлось бы туго. Даже калаш не помог бы, наверное. Но пока они меня боятся, никто не рыпнется. А сейчас я им показал, что со мной выгодно дружить. Ни один другой, альтернативно живой, не позволил бы сожрать им столь лакомую добычу. Только мне не очень нравится такая диета. Так что пусть жрут, мне не жалко. Я же выбрал пару баночек кофе, которые понравились мне названием, и закинул их в инвентарь. Также выбрал несколько добавок, кокосовый и клубничный джем, имбирный топик и коричневый сахар. Все это также отправилось в мое системное хранилище. Хотел еще забрать кофейный аппарат, здоровенный и навороченный, всегда о таком мечтал, только уж больно дорогие они. Однако в мой инвентарь эта штука не поместилась. Так уж он устроен, что для размещения предмета в инвентаре необходимо засунуть его в рюкзак или карман. А вот размер аппарата этого не позволял. Да и почти забился уже мой скромный инвентарь. За каждый новый уровень давали плюс одну ячейку. Еще один мотиватор повышать уровень. Перебить эту толпу, что ли? Да не, тупая мысль. Этим Сережам можно найти применение и получше. Что я, зря здесь главным становился? «Так, братва, хорош жрать», — скомандовал я. Хотя этот приказ был уже излишним. Всего за 10 минут от двух тел остались только кости, костяные наросты и рваная одежда, пропитанная кровью и гнилью. Все уставились на меня, как на депутата во время дебатов. «Хотите еще больше мяса получить?» «Да, хотеть», — протянули они. «Отлично, такая рабочая сила мне нужна. Тогда идем со мной, и у вас будет столько мяса, сколько сможете съесть». Сережи приободрились. Даже второуровневые, которым почти ничего не досталось с этих двух тел, возбужденно потирали руки и скрежетали зубами. Привести бы еще их в нормальный вид, но это уже позже. Сначала посмотрю, смогу ли я ими управлять во время боя и вообще на что они способны. Мы всей толпой вышли из кофейни и заглянули в бар по соседству. Дверь была заперта, но разве это может меня остановить? Достав из инвентаря топор, я меньше чем за минуту прорубил замок и вошел внутрь. Повезло, что не было металлической решетки. Точнее, она была перед дверью, но ее не заперли. Либо так сильно спешили, либо... Судя по народу, что терся у барной стойки, заперлись они изнутри. Не повезло бедолагам, что помещение находилось на первом этаже. По разъеденной коже было понятно, что погибли все от газа, после чего обратились и сожрали тела необратившихся. Я уже начал их различать. У последних не было никаких признаков мутации. Скелет вполне обычный, человеческий, хотя у Сереж первого и второго уровня такой же. А вот дальше идут определенные изменения. Суставы становятся крепче, ребра и хребет усиливаются дополнительными наростами, мутируют когти, превращаясь в оружие, зубы становятся больше и острее. Внутри помещения было всего трое альтернативно живых. Два второго уровня и один третьего. Тот, что был посильнее, попытался сбежать через служебный вход. Но его остановили мои ребята по моему приказу и тут же прикончили. Хотя убить его я хотел сам. Опыт все-таки нужен мне больше, чем этим тупым мутантам. Зато двое других не успели ничего сделать. Просто стояли, как вкопанные. Я сам с ними разобрался. Получил 440 опыта и 70 ДНК. Больше в баре никого не было. Я обыскал все подсобные помещения, заглянул за барную стойку, в туалет и даже в тамбур, который вел на задний двор. Там, кстати, висел замок снаружи, так что сбежать никто бы и не смог. Потрогав кровь каждого из убитых нами Сереж, получил еще ДНК. Кстати, давали ее не за каждого, а только за тех, кого я убил лично. Затем отдал приказ своим ребятам разобраться с телами, сам же принялся рассматривать ассортимент бара. Джин, виски, бренди, ром, текила и многое другое. Выбор хороший. Правда, все я это уже пробовал, но в другой жизни. Интересно, а как на меня сейчас алкоголь влияет? Если 12% мозга уцелело, то, по идее, опьянение должно работать хотя бы на ту же скромную долю. Взяв самый дорогой виски, я не без труда открутил пробку и начал пить прямо из горла. Вкуса почти не почувствовал, как будто воду пью, но и отвращения не было. Выпив грамм 200, я остановился, прислушиваясь к ощущениям. Первую минуту ничего не изменилось, но потом меня начало накрывать. Голова закружилась, мозги начали тормозить еще сильнее, эффект мне не понравился. Чтобы избавиться от него, я съел пачку сухариков, что были на витрине, и тут же проблевался. Начало попускать. Вот, блин, гребаная альтернативная жизнь. Даже забухать нормально не могу. Точнее, могу, но тогда я отупею до уровня самых слабых Сереж. А мне это не надо. Впрочем, я закинул бутылку в инвентарь, добавив туда колу. Может, Ева захочет бухнуть, снять напряжение. После убийства тех людей ей это просто необходимо. В целом, местечко неплохое. Я здесь раньше частенько бывал, но почти не помню ничего. Оно и неудивительно. Напивался я тогда изрядно. Лучше бы бункер себе подготовил, но кто ж знал. Бар был обставлен в байкерском стиле. На стенах висели гитары, косухи, плакаты известных рок-групп. Да и музыка здесь всегда была соответствующей. В общем, атмосфера по кайфу. Недолго думая, я сорвал со стен три косухи и отдал их своим самым прокачанным соратникам. Сами они надеть их не могли, да и не понимали, зачем это нужно. Пришлось наряжать каждого лично. Я и сам до конца не понимал, зачем это делаю. Защиты от этих жилетов никакой, зато выглядеть будут получше. Еще две косухи я нашел в кладовой. Похоже, личная одежда персонала. Бармены здесь обычно так и одевались. Эдакий корпоративный стиль. Но результат мне понравился. Теперь мои Сережи выглядели не как бомжи-оборванцы, а как бомжи-анархисты. Разница небольшая, конечно, но это только начало. На одного я также повесил набедренный цепок, снятый с той же стены. Немного подумав, я переместил эту цепь на шею мертвяку. Неплохая защита получилась, хотя башкой вертеть ему теперь будет не очень удобно. Пока я рассматривал свою банду и думал, где бы еще раздобыть косух и желательно шлемов, на улице раздались выстрелы из пистолета. Я активировал невидимость и аккуратно приоткрыл дверь. На дороге, прячась за разбитыми машинами, несколько человек стреляли в неизвестном направлении, как будто в воздух палили. Но одна из пуль все же попала в нечто живое, альтернативно живое. Из невидимости вышел уже знакомый мне монстр-охотник. Опаснейшая кошка, покрытая шипами и с очень большими когтями, пронзительно зарычала, после чего набросилась на стрелков.